Лабьен, город-порт на берегу Лазурного моря, жемчужина триумвирата вольных торговых городов и всего Янтарного взморья, встретил ненависть яростным шумом людским. Хейт уже успела попутешествовать по разным уголкам Тианеи, но нигде так громко не орали в ухо и не толпились на небольших площадях. Уже потом, после прогулки по городу, она сопоставила концентрацию гвалта и скученность местных строений. Домики сжались друг к дружке, стояли в притирку. Улочки не могли похвалиться шириной. Если по дороге катились навстречу друг другу две телеги, прохожим приходилось льнуть к домам, чтобы пропустить транспорт. Все строения в Лабьен были выполнены из камня. Преобладали белый, светло-серый и рыжий. Рыжеватые плашки тут частенько использовали для оформления цоколя, а яшмовую гальку пускали на узенькие дорожки для пешеходов. Ненависть отправилась на Янтарное взморье неполным составом, со знакомительным визитом. Кое-какую информацию ребята успели собрать и передать главе клана, но поглядеть своими глазами, без спешки пройтись по городу, тоже стоило. Парни Сорха пока что занимались делами клуба, но обещали в скорости подтянуться. Сам трактирщик без продыху трудился на кухне, качал обман вкуса. Итого, поглядеть на толчею прибрежного города явились Хейт, Маська, Локи, Рей, Монг и Валсхель. Последние двое казались жутко довольными и жутко уставшими. Музыкант завершил эпопею с записью нового альбома, а Хель отработала выступление на гала-шоу. Рюк обещал вернуться в строй через 2 дня, как сдаст последний отчет. Кену с Барби еще 3 дня предстояло нежиться на берегу океана. Затем день на перелет в московскую хмарь, сколько-то времени на адаптацию и разбор чемоданов. Всемиром покорить триумвират ребята всерьез не рассчитывали. Но присмотреться да прислушаться... Отчего бы и не да, а прислушиваться удобнее сразу к местным голосам. С этой целью Маська подозвала загорелого мальчугана и за горстку серебряных монет обеспечила группе гида по Лабьен. 2 серебрушки пацан получил авансом, а еще 5 ему было обещано по завершению экскурсии. Малец им попался бойкий и взялся за отработку гонорара с веселым рвением. Вскоре группа в его сопровождении лицезрела ту часть города, что побогаче. Дома прибавили в этажности и архитектурных излишествах, улицы в ширине, жители в дороговизне одежде. Ненависти показали лучшие гостиницы, ресторации, музей океанских глубин. Его посещение большинством голосов отложили на другой раз. Цирк, ратушу. Хейт не сдержала смешка от такого соседства. Театр и гордость Лабьен — филармонию. Ла-Мьюзика, монументальное строение, имело собственное название. «Вы немножечко опоздали», — посетовал мальчишка. «В Ла-Мьюзика недавно давали концерт Фаунт и Клариса. Весь город собрался послушать их скрипки». Местный с таким выражением глянул на гостей города, словно они не выступление пропустили, а само сотворение мира, причем по причине тяжелой неизлечимой болезни. «Здесь уважают музыку», — Хейт украдкой бросила приценивающийся взгляд на Вала. Как и за сколько можно продать таланты их барда, додумать она не успела. В городской шум вторгся истошный бой набата. «Ой-ой-ой!» — залепетал малец, глаза его забегали. «Дяденьки, тетеньки, простите, мне надо к своим!» Парнишка рванул так споро, что про остаток гонорара никто даже не успел обмолвиться. Был мальчик и нет мальчика. Только подошвы дешевой, изрядно сношенной обуви мелькнули и пропали. «И что бы это значило?» — вытянулся в лице Локи. Впрочем, другие от авантюриста недалеко ушли в плане недоумения. Ответ пришел из воздуха, вернее, от системы. «Внимание! Локальное повторяемое событие, 9-й вал, начинается!» Когда люди пришли к морю и обосновались на его берегах, они забыли спросить у моря, не возражает ли оно против такого соседства. С тех пор море стало приходить к людям, когда те меньше всего ждут его. До старта события 9 минут 59 секунд. Событие продлится 4 часа. Спасайтесь! Спустя 4 часа все, кто не нашел надежного укрытия, будут унесены в море, если переживут атаку моря. Лазурное море прекрасно, но оно не знает жалости. Внимание! Портальные врата заблокированы. «Кроме быстрого бега, есть у нас идеи по спасению?» — хмуро спросил Рэй. «Чтобы умереть уставшими?» — не удержался от подколки Локи. «Нет», — протянул Вал, не сводя глаз с распахнутых двустворчатых дверей филармонии, из которых выбегали люди. И не только люди. Хейт успела заметить милую гномку и слащавого эльфа. К счастью, бежали все довольно организованно. Сбивать с ног застопорившуюся группу ненависти вроде пока как не собирались. «Я бы предложила остаться и глянуть, что это за событие такое», — высказалась глава ненависти. «Но у нас же демоны, не водоплавающие». Достижение заныряния танцор и бард получить не успели. Не до того им было. «Нет», — снова протянул музыкант. «Тебя заклинило». Монк подошел к Валу, заботливо постучал по спине. Хель изящно обогнула своего парня, проследила и за его взглядом. «Мы не станем бежать», — произнесла она и пожала плечами. «Вал не уйдет, и я останусь с ним». Теперь уже и Хейт стало интересно, что же такого увидал музыкант. Что дороже жизни, пусть и виртуальной, и потери опыта, части средств. И если не повезет, экипировки. «Пфф!» — на свой лад истолковала происходящая гномка, огладила рукоять топорика. «Море к нам приходит? Ну, пускай, ему же хуже».